Глава вторая. «Состав вошедшей группы мне на экран», — приказал Иван Федорович, врываясь вместе с адмиралами на мосте громобоя. «Полную информацию на большую карту». «Головными идут три линкора 6-й дивизии флота Парсона», — тут же начал дублировать поступающие данные дежурный оператор. «Юта, Калифорния и Луизиана. Замыкающими — Трентон и Олбани. Из 22-й линейной Мелвина Дорси. Уже восстановили потерю энергии при переходе. Готовятся к бою». «Основной ударный кулак состоит из кораблей дивизии «Звезда смерти», — задумался Самсонов, обернувшись к Таисии и остальным. «По вашим рассказам, ее командующий находился при смерти. Это так?» «По перехваченным эфирам Янки, Элайя Джонс-младший действительно был тяжело ранен в бою на авианосце «Тикандрога», — кивнул на это адмирал Белов. «Тем более странно видеть вымпелы 6-й ударной сейчас здесь. Либо Грег Парсон переподчинил подразделение кому-то из старших офицеров, либо...» «Запрос на связь», — перебил Кондратия Витальевича дежурный. «Исходит с мостика линейного корабля «Юта». Каковы будут распоряжения?» «Ключей», — коротко ответил Самсонов. Большой центральный монитор загорелся, и на экране перед изумленными русскими адмиралами возник тот самый Элайя. Лицо его казалось мертвецки бледным, несмотря на темный цвет кожи, а правой руки у Джонса вообще не было. Это и поразило больше всего наших адмиралов, которые переглянулись между собой, как бы говоря. Трудно будет победить врага, если тот, несмотря на полученные страшные раны, готов сражаться и первым рвется в бой. Элайя видел растерянные лица, смотрящие на него по ту сторону экрана. Если бы адмирал был в силах, он бы сейчас улыбался, но боль от раны мешала насладиться моральной победой, а ненависть, кипевшая внутри Элайи, заставляла принимать быстрые решения и не обращать внимания на лишние эмоции. Именно Джонс-младший стал инициатором и вдохновителем столь быстрого и дерзкого по своей задумке нападения. Никто из черноморцев не ожидал вторжения в Тавриду спустя всего лишь час с того момента, когда четыре наших израненных линкора появились здесь, сумев вырваться из ловушки, устроенной им в Бессарабии. Русские адмиралы исходили из того, что противнику нужно время для того, чтобы сгруппироваться, выработать план действий, а уже потом попытаться вторгнуться в систему. Таврида полностью контролировалась Черноморским флотом, причем большая часть его кораблей стояла у портала врат на Бессарабию. Любая попытка проникнуть на нашу сторону должна была привести к поражению атакующей стороны. Нет, в то, что янки в скором времени попытаются это сделать и не раз, никто не сомневался, слишком много собралось кораблей республики на том конце перехода. Эффект неожиданности был связан лишь с быстротой действий вражеского флота. Элайя, очнувшись в регенерирующей капсуле на своей юте, поначалу вопил, но даже не от боли, а от того, что потерпел страшное поражение. Нейтан не просто отрубил Элайе руку, отправив младшего брата в глубокий обморок от шока и потери крови. Он переиграл Элайю, что было более нестерпимо. Когда Джонс-младший узнал от своих офицеров подробности произошедшего после его ранения, он в ярости начал бить раненой рукой по краю капсулы, отчего уже припаянная медицинским клеем конечность снова закровоточила, и датчики капсулы показали ее критическое состояние. В это время старпом Юты рассказывал адмиралу, что происходило в секторе последние два часа. О том, что Афина в итоге досталась его старшему брату, что внезапно появившиеся русские корабли сумели таки выскочить в последний момент из западни, но что самое главное — битва, разгоревшаяся между двумя американскими флотами, подошла к концу, так ничем и не закончившись. И вот Элайя лежит в этой чертовой вибрирующей капсуле, а военные медики сражаются и пытаются пришить ему руку, отрубленную собственным братом. «После ваших истеричных выходок, сэр, я не могу дать и 30% вероятности того, что конечность приживется», посмотрел на Джонса с укором главврач. «Причем первоначально шансы на положительный исход составляли 55%. Если вы продолжите в том же духе, то можете и вовсе остаться без руки. В любом случае, вам, вице-адмирал, нельзя покидать регенерирующую капсулу ни на минуту и находиться в ней по крайней мере первые двое суток». Не нужно было этого говорить Элайе. Джонс зверем посмотрел на медика, отчего тот осекся и сделал шаг назад. «Ты хочешь, чтобы я похвалил тебя за названные проценты, а потом дрожал в страхе потерять часть своего тела?» Адмирал уже принял решение. «Включай скальпель». И вот сейчас Элайя Джонс стоял, широко расставив ноги на возвышении капитанского мостика флагманской юты, и хмурым отрешенным взглядом мерил собравшихся на том конце эфира вражеских адмиралов. У перехода Бессарабия-Таврида, когда четверка русских линкоров исчезла в энергетическом кольце портала, скопилось несколько десятков кораблей их преследователей. Здесь была почти вся дивизия «Звезда смерти», за исключением единственного крейсера. В непосредственной близости также находились корабли дивизии Мелвина Дорси. Примерно через час в данный квадрат должны были прибыть остальные подразделения флота Парсона. Что касаемо дивизии из 6-го ударного, то разлад в управлении ими продолжался за отсутствием адмирала Дрейка. Но Элайе было сейчас не до них. Джонс-младший осознал, что противостояние двух флотов закончено, по крайней мере, в ближайшее время боевые действия между ними не возобновятся. А значит, необходимо предпринять нечто неординарное. Элайе чуть ли не приказным тоном надавил на вице-адмирала Дорси, уговорив того принять участие в дерзком нападении на Тавриду, которое должно произойти именно сейчас безотлагательно, пока русские не пришли в себя и не ждут нападения. Джонс-младший, сообщив командующему Парсону о своих планах, ринулся в кольцо портала на трех своих лучших линкорах, поддержанный двумя крейсерами из 22-й дивизии. Как только аккумуляторные батареи врат накопили достаточное количество энергии, пять американских дредноутов прыгнули в бездну подпространства. Грегори Парсон увидел в дерзкой атаке Элайе шанс и поддержал его начинание, приказав остальным дивизиям 4-го вспомогательного немедленно прибыть к переходу, а Мелвину Дорси незамедлительно готовить вторую группу поддержки для прыжка. Пусть пока адмиралы 6-го ударного занимаются разборками между собой, кто же возглавит флот в отсутствии Дрейка, а Грег, пока суть до дела, лихим ударом по обескровленным эскадрам Ивана Самсонова возглавит общее наступление на империю и перехватит знамя из ослабевших рук Итана Дрейка. «Адмирал Самсонов, и вы все остальные!» Элайе из-под лобья смотрел на экран, его пошатывало от слабости, но адмирал не хотел садиться в кресло и продолжал стоять на ногах. «Сейчас я покажу, что такое флот республики. Начинайте молиться!» Самсонов понял, что это первый акт полномасштабной битвы, к которой Черноморский императорский флот был не готов. Слишком много стояло вокруг портала и у таможенной станции пострадавших в прошлых боях кораблей. Боевые характеристики трех четвертей состава флота находились на минимальных значениях. И выходило так, что врата охраняли несколько десятков вымпелов, а в полноценное сражение могли вступить единицы. Даже лучшие линкоры и флагманы четырех дивизий, только что вернувшиеся из неудачного рейда в Бессарабию, в данный момент не могли участвовать в боевых действиях, потому как защитные экраны их оказались обнулены, а времени на восстановление не было. Юта, Луизиана и Калифорния, быстро восстановив мощности после прыжка, не теряя времени, набросились на ближайшие, стоящие непосредственно у кольца перехода, легкие русские корабли, разгоняя те в разные стороны своим стремительным рывком. Американцы были настолько уверены в собственных силах и непобедимости, что не побоялись далеко отойти от портала, а значит быть окруженными превосходящими силами русских. Это был приказ Элайи, который все поставил на кон. Необузданный характер адмирала, усиленный ранением, сейчас стал триггером агрессивного поведения всей группы вторжения. Как правило, авангард атакующей стороны, ожидая подкреплений, старался максимально прижаться к конструкциям кольца перехода, защищая тем самым себя от окружения. Здесь же случилась совершенно другая история. Пять вымпелов Янки бесстрашно ринулись на покоящиеся на рейде русские корабли, не ожидавшие нападения. Практически сразу два наших эсминца были уничтожены сконцентрированным огнем палубной артиллерии вражеских дредноутов. Еще один миноносец, а также легкий крейсер из состава 9-й дивизии, получили серьезные повреждения, и лишь чудом и благодаря мастерству маневрирования штурманов сумели выйти из зоны обстрела под защиту кораблей первого ранга. Русские линкоры и тяжелые крейсеры дивизии Филяева и Козлова, стоявшие ближе всех к порталу, тут же включили двигатели и вышли навстречу нападавшим, заслонив собственными корпусами и полями более легкие корабли. Постепенно дерзкую атаку американцев нашим удалось замедлить, а затем и вовсе остановить, заставив плотным заградительным огнем попятиться назад Луизиану и крейсер Трентон. Олбани, оставшись без прикрытия, начал получать огромное количество прилетов по фронтальному защитному полю, отчего то истончилось до минимальных значений буквально за пару минут. Линкор «Юта», на котором держал флагман сам Элайе Джонс, решительно пошел на помощь крейсеру 22-й дивизии с фланга, набросившись сразу на два наших вымпела. С другого направления, все еще сохраняющий боеспособность «Калифорния», атаковал ретвизан адмирала Хиляева, только что вышедший из боя и еще не восстановивший и четверти мощностей защитных полей. Тем не менее, флагман 15-й дивизии смело пошел навстречу врагу, несмотря на то, что очевидно должен был проиграть в артиллерийской дуэли. Американцы и русские практически одновременно выпустили все имеющиеся у себя истребители, которые должны были завоевать господство в ближнем космосе, а затем уничтожить трансляторы защитных полей кораблей противника. Здесь наши пилоты, пользуясь численным перевесом, после непродолжительной, но от этого не менее яростной схватки между роями, отогнали 150 F-4, половину уничтожив, а другую половину заставив спрятаться в ангарах собственных кораблей. В этом бою особенно отличились юрки и исаулы 4-го кубанского полка под началом Якима Наливайка. Казаки, озлобленные потерей в одном из прошлых сражений своего легкого авианосца, горели желанием отомстить и исполнили свою месть с лихвой, звеньями загоняя в коробочку и уничтожая одного за другим неповоротливые фантомы. Сектор от истребителей врага был расчищен, однако 5 американским дредноутам удалось отойти и сгруппироваться у кольца перехода, став плотной сферой и перекрывая друг друга слоями защитных полей. Русские «Миги» были не в состоянии без огромных потерь пробиться сквозь такой плотный порядок. Зенитные расчеты «Янки» быстро бы выкосили все наши машины. Поэтому палубные эскадрильи Самсоновым были отведены назад, а на первую линию вышла сводная группа из тяжелых кораблей первого ранга, чтобы окончательно додавить и уничтожить сжавшиеся в плотное каре 5 кораблей противника. «Теперь ты по-другому заговоришь, однорукий». Иван Федорович удаленно ответил Джонсу, вспоминая угрозы того в начале сражения. «Кораблям 9-й и 15-й дивизии. Построение фаланга. Раздавите наглецов, как тараканов. Пусть в подпространство назад в Бессарабию отправятся лишь ошметки этих американских линкоров».